Глава 5. Признаки грозы. Энциклопедия была закончена. Поездка в Санкт-Петербург стала для домоседа Дидро его единственным в жизни путешествием. Прощаясь в Париже с друзьями, он заверил их, что увидит Екатерину лишь дважды — в день приезда и в день отъезда. Сознательно минуя Берлин, чтобы Фридрих II не вовлек его в свои политические интриги, ученый ехал в удобной карете камергера Семена Нарышкина, чудака и щеголя, создателя шумных роговых оркестров в России. Нарышкин за Ригою сознался Дидро. «Давным-давно я этой же дорогой вез из-за границы маленькую принцессу Фике с ее матерью, а теперь везу вас к этой девочке, ставшей великой императрицей. Вы, наверное, хорошо ее знаете?» «А кто ее хорошо знает?» — резко отвечал камергер. «Но смею заверить вас, что не было в мире актрисы более гениальной. Говорят, ей сильно докучают разные самозванцы. О нет, Екатерину не испугаешь». Когда Дидро спрашивали о цели его визита в Петербург, он отвечал, что не имеет иной цели, кроме желания отблагодарить императрицу за поддержку в издании его энциклопедии. В пути он дважды перемог болезни, приехав в русскую столицу поздней осенью. Нарышкин от чистого сердца предложил ученому остановиться в его доме, но Дидро не хотел обидеть Этьена Фальконе, еще раньше предложившего ему свое гостеприимство. «Ведь мы с ним старые друзья еще по Парижу». Однако скульптор, едва завидев на пороге своей мастерской парижского друга, сразу же раскричался. «Зачем вы впутали меня в политические дрязги? Я приехал в Россию только работать, а не заниматься хлопотами императрицы, которая спит и видит, как бы уничтожить на кострах скандальную книжку этого проходимца Рюльера». Дидро стало не по себе, и он даже испугался, увидев над собой вздернутые копыта жеребца. Фальконе небрежно пояснил: «Это еще заготовка. Всадник пока не медный, глиняный». В приюте ученому мастер отказал очень резко, и большой энциклопедист был растерян. Он спросил Фальконе: «Но я немного и прошу, только постель». «Нет у меня постели. Ваша постель уже занята». «Может, вы женились на своей ученице Колло?» «Хуже!» — воскликнул Фальконе, чуть не плача. «Ко мне приехал мой шалопай-сын и женился на ней». Дидро выручил Нарышкин, приславший за ним карету, которая и увезла ученого на Исаакиевскую площадь, в тепло и уют старинного барского дома. Сон Млакеев охотно услужал гостю. Сразу же был вызван лейб-медик Роджерсон. Дидро не успевал благодарить любезных хозяев. Утром он был разбужен ошеломляющим грохотом артиллерийских салютов и по наивности решил, что пушки стреляют в честь его прибытия. Семен Кириллович Нарышкин взахлеб смеялся. «Почти так», — сказал он, — «лишь маленькая поправка. Эти салюты предназначены едущим к венцу жениху и невесте». Под окнами Дидро проехала карета императрицы. Екатерине было сейчас не до Дидро. Румянцев, загубив свою репутацию, отвел армию обратно за Дунай. А Гришке Орлову взбрело в голову, что он, подобно цесаревичу, может составить счастье принцессы Луизы, для которой его ухаживания кончились непоправимой девической катастрофой. Ландграфиня-мать была смущена, а Екатерину душила запоздалая ревность. Объясняясь с бывшим фаворитом, императрица с некоторым испугом заметила что-то ненормальное в его рассуждениях. Она ускорила события. Вильгельмина была миропомазана с новым именем Наталья Алексеевна, что дало повод Фридриху съязвить. Екатеринизированные русские произвели натализацию моей родственницы. За кулисами брака цесаревича скрывалось сильное влияние самого короля и графа Панина. Они совместно укрепляли пруссофильство наследника престола, а молоденькая жена должна побудить Павла к активной борьбе за власть. За неделю до свадьбы Екатерина объявила Панину, что отныне воспитание наследника закончено, двор больше не нуждается в его услугах. Она рассчитывала, что Панин, оскорбясь, сразу запросит отставки от дел иностранных, однако граф решил не сдаваться. «Она мне давно уже не нужна», — сказал он Денису Фонвизину. «Но я-то нужен еще Европе». В канун свадьбы Екатерина спросила митрополита Платона, в каких грехах исповедовалась Наталья перед миропомазанием. «Ваше Величество, тайна церковной исповеди нерушима». «Только не для меня», — пунцово вспыхнула Екатерина. Влюбленный Павел не мог дождаться свадьбы. С чувством прижимал он к сердцу руку Андрея Разумовского. «Друг мой, только не покиньте меня в счастье». «И меня тоже», — просила верткая невеста. Разумовский охотнейше заверял обоих: «Я всегда буду между вами, друзья мои». Карета императрицы, провожаемая взглядом Дидро, скрылась за поворотом. Пушки гремели, колокола звонили, Екатерина была молчалива. Вровень с каретой скакали кавалергарды, получившие приказ от Григория Орлова: «Ежели начнут орать во славу Павлушки здравицы, наскакивай и руби, чего там долго думать». На выходе из храма Екатерина дала понять цесаревичу: «Любезный сын мой, не думайте, что так легко жить. Частная жизнь иногда сложнее управления государством. Это говорю вам я, а все знают, что я отчаянная оптимистка. И все-таки я вам повторяю, семейная жизнь — большая наука и очень сложная». Вечером Наталья изнемогала от тяжести парчи из серебра, выносливости ее хватило лишь на 2 минуэта. Екатерина отослала ее в спальню, оставшись ужинать с сыном, уже облаченным в халат. Заметив его жениховское нетерпение, она с явной брезгливостью, презирая его в этот момент, сказала по-французски: «Идите. Вас там, кажется, ожидают наслаждения». Играя в карты с ландграфиней, она придвинула к ней горку изумрудов, подарила свою табакерку, сняла с пальца драгоценный перстень. Обещала дать еще денег и мехов. Амалия с Луизой получили от нее на приданое по 50 000 рублей, за что нищие принцессы благодарили, упав на колени и проливая слезы. Затем императрица выпроводила их вон из России, а милейшая невестушка наградила свекровь первым притворным обмороком. Екатерина, подобрав юбки, перешагнула через лежащую. «Не понимаю. Или вам захотелось отдохнуть?» «Мой дом очищен», — сообщала она в эти дни. Но опустевшие покои графа Панина дразнили воображение молодой четы, и вскоре Павел с Натальей явились к Екатерине с просьбою. «Мы так благодарны вам», — сказали новобрачные, держась за руки, как дети, «но сделайте нас счастливыми до конца. Пусть граф Андрей Разумовский займет наши соседние апартаменты». «Ты этого хочешь?» — спросила Екатерина сына. «Да, ваше величество, Разумовский мой лучший друг». «И ты?» — спросила она невестку. «О, да, Граф такой забавный, он так смешит меня. Екатерина машинально тасовала карточную колоду. Ну, если он такой забавный, ладно, не возражаю. И лучший друг Павла занял панинские комнаты в Зимнем дворце, получив свободный доступ на половину малого двора. Цесаревич света не видел без своей юной супруги, которая часами сидела у окна, надув губы, отвергая его ласки, потом вдруг начинала беситься, как угорелая кошка, велела запрягать лошадей, чтобы мчаться без цели куда угодно, сломя голову, лишь бы рядом с нею сидел обворожительный Разумовский. В эти дни Павлу подали с кухни его любимое блюдо сосиски, и он, откусив от сосиски, замер в испуге, медленно вынимая изо рта кусок острого стекла. «Меня хотели убить!» — пролепетал Павел. Наталья была уже в курсе придворных интриг, и она сразу очень напористо стала сводить стенку со стенкой. «Я тебя предупреждала. Ты должен всего бояться!» Павлу много не надо, он разгневанно запыхтел. «Да, ты права. Я всем здесь мешаю». «Это она!» — намекнула Наталья. «Никогда не верь ей!» Держа тарелку с сосисками, Павел ворвался к матери, которая уютно сидела между Васильчиковым и Орловым. «Что это? Вы желаете от меня избавиться, как от крысы?» Екатерина никогда не видела сына в таком бешенстве. «Успокойтесь», — сказала она. «Ошибки бывают даже в математике. Почему бы им не быть на дворцовой кухне? Я требую от вашего величества сурового следствия». Васильчиков трусливо скрылся, а Гришка Орлов взял с тарелки острый осколок и внимательно оглядел его. «Стеклышко! Надо бы драть поваров наших!» «Все!» — закричал Павел. «Здесь все желают мне смерти!»